Глава 13. Твой выдуманный лучший мир. Альда, сукин сын. Эрана вынес вердикт, делая длинную затяжку. Прикрыл войну благотворительностью. Он курил крепкие сигареты, которые любили работяги, и в комнате стоял тяжелый запах дыма. За час разговора Ортега выкурил уже третью, да и сам Эйнар подумывал о том, чтобы закурить или выпить. А на ум просились грязные ругательства. «Город не потянет такие расходы». «Ага, финансовый совет грозно помашет пальцем и скажет, вы не правы, ваше величество. И Альда, конечно, прислушается и подумает еще раз». В комнате горела всего одна лампа, и приглушенный свет делал волосы рано темнее. Взгляд из-под черных бровей казался надменным, хотя круги под глазами выдавали его беспокойство. Наконец, Эйнар увидел, как в нем проступает что-то, кроме тяги к деньгам. Но снова это была не забота о городе. Ортега принадлежал роду аристократов-землевладельцев, однако его отец впал в немилость Альда II и был лишен надела и привилегий. Эррана своей целью сделал не только возвращение отобранного, но и ответное отбирание у королевской семьи. Веры в нем действительно было немного, но он отлично притворялся, выбрав сторону тех, кто против правящей династии. Эйнар знал об этом и принимал. «Альда заботится о городе. Это начало перемен». Эйнар угрюмо повторил слова, которые произносили на улицах Алионте. Он был готов поспорить, что говорят это купленные королем. Нет в них ничего настоящего. В середине лета объявили об официальном разрыве дипломатических отношений с Кионом. Северу был направлен ультиматум с требованиями, невыполнение которых обещало перейти в войну. Город всполошился, жители вышли на улицы с просьбой о мире, но полиция и гвардия встретили их оружием. Толпу разогнали, прошел слух о кионских подстрекателях, а королевские декламаторы начали кричать о «справедливой войне». Чтобы примирить людей, Альда объявил об открытии бесплатных школ с классами для детей и взрослых. Казалось бы, зачем это сейчас? В военное время создают фонды, открывают больницы, приюты, помогают деньгами, зерном, инструментами. Но затем Эйнар понял, что это точный удар, нанесенный сразу по нескольким проблемам. Во-первых, в Алионте действительно низкий уровень грамотности, что тормозит развитие торговли и промышленности и делает город слабее. Во-вторых, многие беглецы, не зная языка, не умея читать и писать, становятся ворами, убийцами или шлюхами. Помощь им снизит количество преступников. В-третьих, повышение уровня знаний должно отвернуть людей от сект, которые расплодились в городе и несли опасные идеи. В-четвертых, бесплатная школа действовала только при храме Эйна. Имея выбор, столь же многие придут в церковь. Это не все, что я хотел сказать. Эррана сжал губы в тонкую нить. Эйнар напрягся, готовый к новому удару. Сделав паузу, Ортега продолжил. Король издаст указ, запрещающий служителям любой религии владеть землей и занимать государственные должности. В начале осени он подпишет его. В земельном совете уже видели текст. Землю будет необходимо переписать или продать. Размер территорий, принадлежавших церквям, тоже ограничит. Какой же хороший это был удар. Такой способен уронить на спину. Церковь Эйна являлась самой многочисленной, но существовали и другие. Алионте не был городом атеистов. Большинство верило в того или иного бога. Но многие ли захотят стать служителями, если их имуществу начнут угрожать? Это ведь были простые люди, думающие о своих семьях. А пойдут ли прихожане в церковь, зная, что их тоже может коснуться решение короля? Эйнар закрыл глаза, откинув голову на спинку кресла, и тяжело вздохнул. Пока Альда вел в начатой игре, этого стоило ожидать. Сколько бы людей не были верны церкви Эйна, сколько бы не владели магией крови, только одно могло остановить короля от войны и ударов по религии, открытый мятеж. Ответ просился сам собой, но Эйнар все равно гнал его от себя. А Леон, ты не должен платить. Надо решить вопрос миром. Хорошо. Еще один тяжелый вздох. Во-первых, мы будем проводить службы на разных языках. Вернее, отдельные службы для беглецов, говорящих на других наречиях. Во-вторых, надо направить в Кион наших миссионеров. Не уверен, но если солдаты с обеих сторон увидят, что у них одинаковая вера, это сдержит их пыл и обратит против своей власти. В-третьих, скажи мне, с какого времени вступает в действие запрет о владении землей? Надо найти покупателей на наши общие земли, но подписать договоры с очень отдаленной датой. Личные наделы перепишем на родных или также сделаем договоры с отдаленной датой. Формально мы прислушаемся к указу, но останемся при своем. Что касается новых служителей, надо подумать. Мы должны показать, что служба не лишение, а возможность обрести больше. Государственные должности. Пока запрет не коснулся магов, мы немногое теряем. Я не знаю, когда указ будет принят, но отложить сделки на неопределенный срок мы сможем, думаю. Если король не решит конфисковать земли в принудительном порядке, нужно обсудить всем орденом. Твои слова не оспорят, но лучше заручиться поддержкой, а не поставить перед фактом. Да, протянул Эйнар. У тебя такой тон. Что не так, Эйнар? Нам есть чем ответить. Не только королю. Вот в чем дело. Я не хочу, чтобы власть сражалась с церковью или народ с народом. Необходимо, чтобы никакая война не коснулась Алионте. Ни внешняя, ни внутренняя. Но у меня нет ни одной мысли, как это сделать. И хоть вместо Альда встанет другой король, разве это защитит от повторения? Губы Эррана разъехались в улыбке. Эйнар, твоя проблема в том, что ты идеалист. Ты, наверное, и на плаху взойдешь, и в огонь сделаешь шаг, если будешь знать, что это поможет создать твой выдуманный лучший мир. Но только нет его и не будет. На то мы и люди. Все, что требуется, это самому стараться жить как можно лучше. Пусть так, но мир можно изменить. Упрямо откликнулся Эйнар. Если ты думаешь иначе, ты не из тех, кто способен на это. «Где же вас, идеалистов, растят? И из какого словаря вы берете такие громкие слова?» «Там же, где растили тебя. И из того же, который задавали прочесть тебе». Эррана сдержанно кивнул, посмотрев снизу вверх, пряча за притворным согласием свой хитрый взгляд. «Нужно созвать общее собрание ордена и вместе обсудить, что делать дальше». Мы должны понимать, как бороться с королем и усилить наши позиции. Да, созывай. Завтра к двум. Ортега еще раз кивнул и быстрым шагом вышел из комнаты. Эйнар посмотрел ему вслед. На его месте должен быть другой человек. Тот, кто раньше был другом, был искреннее и думал не только о себе. Кто... Да нет, не должен. Нет уже того друга. Тот выбрал чужую сторону. Эйнар перевел взгляд на полку, на часы в тяжелой позолоченной оправе. Проследил, как секундная стрелка делает 10 маленьких движений и подошел к шкафу, чтобы достать черную куртку. Пора. Сюртук был аккуратно повешен на вешалку. Без него Эйнар чувствовал себя чужим. Будто он видел в зеркале другого человека. Бело-красную форму душа носил уже 15 лет. С возрастом и должностью менялись крой, положение полос на рукавах, но не цвета. Только последние годы в гардеробе появился черный. Не его это был цвет. Хотелось избавиться от него. Но он был так же необходим и важен, как белый днем. Эйнар завязал волосы в хвост и спрятал под капюшоном. Оглядываясь, он покинул обитель и прошел всего 500 метров по улице, как увидел, что дорогу перекопали. В ней зияла яма с безобразными краями. Точно гигантский зверь вырвал кусок. Эйнар скривился. Нельзя менять направление. Это плохо. Он смерил взглядом расстояние. Не так много. Но после дождя дорогу размыло. Грязь чавкала и оставляла на штанах серые пятна. А левее была тропа хорошая. Деревья прикрывали ее, и луж на ней не бывало. Но все же менять правила плохо. Еще раз прикинув расстояние, он прыгнул. Правая нога предательски скользнула по грязи. Тело на секунду оказалось над краем, но, вытянув руки вперед, Эйнар удержался на земле. Главное, что дорога не сменилась. На фоне ясного ночного неба очертания дома казались вырезанными из черной бумаги. Его окружал маленький ухоженный сад, и все указывало на то, что здесь живет хорошая семья. Правда оказалась иной. Выслушав рассказ парня на исповеди, Эйнар решил узнать, кто же такой Гервана Карана. Ни единого хорошего слова он услышать не смог. Его жена умерла, соседи шептались, что он избил ее до смерти. На дочерей он тоже не брезговал поднять руку. На работе ворона, казалось, уважают, но нет-нет, а обсуждали, как он пьет и берет взятки. Однако, пока он делился с инспектором и комиссаром, на это закрывали глаза. Это был прогнивший человек, который сгубил свою жизнь, своей семьи и десятков тех, кто так и не нашел справедливости, обратившись в полицию. Для Эйнара вердикт звучал просто. Виновен. Лишь одно не давало ему покоя. Ни слова он не услышал о сыне Гервана. Возможно, отец стеснялся парня и прятал дома, поэтому про юношу не знали. Но почему тогда тот сказал только про одну сестру, а не двух? Может быть, старшая, притворившись парнем, пришла на исповедь? Но голос звучал слишком грубо и низко. Как бы то ни было, если можно спасти детей и остановить взяточника, сделать это необходимо, пока судьи спят. Эйнар легко перемахнул через забор в половину его роста и, крадучись, подошел к дому. Он не любил вот так вот заходить. Слишком опасно. Но поймать Гервана ему не удавалось, а каждая секунда стоила боли двух детей. Надо рискнуть. Эйнар обошел маленький домик, заглядывая в каждое окно. В двух из них горел свет, однако людей он не увидел, а без этого его магия была бессильна. Требовалось видеть человека, чтобы почувствовать его кровь и управлять ею. «Хорошо». Пониже натянув капюшон на голову, Эйнар покрутил ручку дверного звонка. По ту сторону раздалась назойливая трель, но никто не спешил открывать. «Ворон ведь точно дома!» Душа продолжал крутить, пока дверь не распахнулась, и появившийся на пороге мужчина прорычал. «Что надо?» Он напомнил медведя. Фигура такая же огромная, что закрывает весь дверной проем. Рыже-коричневые волосы торчат во все стороны, а лицо с багровыми пятнами веснушек яростное, со звериным оскалом. От Гервана несло вином, и, казалось, он вот-вот заорет или набросится на незваного гостя. Эйнар вскинул руки. Магия так покорно отозвалась покалыванием в кончиках пальцев. Мир превратился в сплошную паутину, сотканную из золотых нитей. Нет, скорее в музыкальные струны, которые на касание отвечали прекрасной мелодией. Эйнар выставил указательные и средние пальцы, затем развел руки в разные стороны. Он слышал ритм Гервана, но сердце сделало лишь два быстрых удара, а потом забилось с прежней медлительностью. «Ты кто?» Еще громче спросил ворон, угрожающе сжимая ладони. «Ты что делаешь?» «Именем Эйна. Что с магией?» Эйнар чувствовал, как собственное сердце ускорилось, а по внутренностям пробежал холодок, и его едва не передернуло. Он так четко, как прежде, видел нити магии, слышал кровь, почти что осязал ее. Но она не отзывалась. Давление на стенке сосудов должно было усилиться, чтобы Карана почувствовал боль и слабость. Но не сработало. Эйнар откинул капюшон и улыбнулся. Не успел он сказать ни слова, как Гервана почтительно склонился перед ним. «Душа Амада, как вы здесь?» Сердце еще раз кольнуло. Этот падший человек, королевский слуга, принадлежал церкви Эйна и верил светловолосому богу. Быть может, для него еще не все потеряно. Быть может, получится поставить его на другой путь. Нет, нельзя менять дороги. Сколько бы молитв ни прочел Гервана, это не изменит его отношение к семье и не остановит от покрывательства преступников. «Я обхожу своих прихожан, Сен-Карана. Разрешите войти?» По лицу ворона пробежала тень. «Откуда вы узнали? Я не хожу на службы». «Я хочу кое-что сказать вам. Я могу войти? Я не помешаю вашей семье отдыхать?» Гервана пренебрежительно махнул рукой. «Одна дочь спит, а вторая...» Он скривился. «Тоже спит. Входите, душа Амада». Ворон повернулся спиной, и Эйнар снова поднял руки. Он чувствовал, как кровь начинает двигаться медленнее, как меняется сила, с которой она давит на стенки сосудов. Карана повернулся, положив ладонь на затылок. Всего за несколько секунд цвет кожи сменился с бежево-розового до смертельно бледного. Спрятав руки за спину, Эйнар сжал кулаки. Но едва ворон сделал шаг по коридору и замер у входа в гостиную напротив окна, как к нему начал возвращаться цвет лица. Мак сжимал руки, переплетал пальцы, однако ничего не происходило. «Во имя Эйна». «Что-то мне нехорошо», — протянул Гервана, потирая голову. «Наверное, последний стакан был лишним». Он неловко улыбнулся. «Так что привело вас, душа Амада?» «У вас упало давление?» — уверенно произнес Эйнар. «Это может быть опасно. Разрешите помочь вам, Сен-Карана. Не стоит нагружать сердце. Подойдите ко мне». Ворон огляделся, словно решив, что слова предназначались не ему. Затем ответил. «Зайдите в гостиную, душа Амада». Не став настаивать, Эйнар сделал три шага по узкому коридору и перешел в следующую комнату. Она была тесной и явно требовала оклейки обоями, а пока красовалась голыми выщербленными стенами. От внешнего благополучия дома не осталось и следа. Эйнар приблизился к ворону. На секунду они переглянулись. У Гервана был пустой взгляд человека, напрочь лишенного цели и воли к жизни. А мог ли он быть одним из тех, кто помог убийце родителей уйти? Нет, наверняка нет. Но пусть не в этом, а виновен он был. Мир снова наполнился золотом. Дыхание замедлилось. Гервана стоял и смотрел, как покорная овца. Эйнар попробовал вытянуть указательные и средние пальцы, затем развел руки. Он чувствовал, как двинулась кровь, как надавило, как тяжело сделалось организму. «Я...» Карана не закончил, резко опустив плечи. Эйнар провел по воздуху черту, будто рубил поперек, и снова сжал руки. Схватившись за бок, Гервана повалился на пол. Попытался ухватиться за штанину гостя, но ослабевшие пальцы замерли на середине. Он тянул руки еще несколько секунд, затем сердце ударило последний раз и перестало качать кровь. «Найди свет», — сказал Эйнар. «Пусть не в этой, но в следующей жизни Гервана Карана должен прожить лучшую судьбу. Когда он вернется, быть может, мир уже успеет сделаться чуточку лучше, и ему не придется собственные страхи и обиды превращать в злость и ненависть к другим». Эйнар сделал несколько шагов по комнате, чтобы проведать дочерей ворона, и резко прижал руки к вискам, наклонив лицо. Боль пульсировала. Он чувствовал, как разгоряченная кровь приливает к голове. Вдали послышалось биение чужого сердца, но его перебил шум в ушах. Спина покрылась липким потом. Он выступил даже на ладонях, хотя они казались онемевшими. Сердце забилось часто-часто. Эйнар попробовал переплести пальцы, чтобы успокоить ритм, но это не помогло. Привалившись к стене, он кое-как расстегнул верхние пуговицы, давая себе больше воздуха. Но вокруг сгущался туман, и перед глазами скакали мушки. Сквозь навалившуюся темноту Эйнар увидел одно. Икону светловолосого бога на тумбе в углу. «Не оставь!» Не успел он взмолиться. Алета не переставал ухмыляться. Видел бы его кто. Ему пришлось выслеживать Эйнара, пока тот выслеживал Гервана. Старый друг не изменил привычки и ночью вышел на дело. И здесь, у маленького домика, так похожего на его домик из детства, ему пришлось бегать от окна к окну, лишь бы видеть обоих мужчин, следя за собственным ритмом, чтобы церковник не услышал его сердце. Нет уж, хорошо, что этой сцены никто не видел. Некромант подошел к ворону. Рыжеватые волосы всклокочены, лицо не брито. Он больше походил на пьянчугу, чем на полицейского. От него пахло немытым телом, кислым вином и тяжелыми сигаретами. Ну, хоть что-то Эйнар сделал верно. От этой мысли Алета передернула. Нельзя так думать, это неправильно. Судить должен суд, иначе мир превратится в хаос. Но как судить за те преступления, о которых не хотят слышать? Наверное, ответ прост. Бороться надо с причинами, а не следствием. Сделать так, чтобы начали слышать. Хотя, как это сделать, пусть думают умники. А ему и без этого есть чем заняться. Вздохнув, Алета заставил себя посмотреть на Эйнара. Затем подошел к нему поближе и присел на корточки. Бывший друг выглядел старше своих лет, хотя прошедшие годы едва изменили его. Даже с закрытыми глазами лицо казалось столь же волевым и уверенным. И волосы какие длинные отрастил. Что, хотел походить на Эйна Дарителя? Черт проклятый знал, что так на него купятся быстрее. «Конечно, конечно, это же сам Бог воплотился, сравните с иконами!» Алета так упорно старался разглядеть в нем что-то, что напомнит. Это предатель. Может, на лбу залегла жесткая складка, может, в уголках глаз собрались суровые морщины. Ну, хоть что-то. Но по-прежнему, так четко и ясно, в Эйнаре ему виделся мальчишка, позвавший на другую сторону и давший надежду. Ты не один. Воспоминания о Рицуме и сбитых кулаках, о маленьком опустевшем домике, вдруг так легко, как предатели, сбежали, уступив другим, о двух друзьях, которые были верны не только семье, учителю, Эйну, но и друг другу. Не та это была верность, как оказалось. Кончики пальцев горели огнем. Несколько жестов, и сердце Эйнара перестанет биться. Или ударить кулаком в висок, или задушить. А еще можно вспороть ему грудную клетку. Или ударить ногой по лицу, бить и бить, пока голова не превратится в кровавые ошметки. Но почему-то ни одна фантазия не находила отклика. Все внутри стало ледяной пустыней. Где же тот способ, который вернет мать и сестру? А может, заберет годы в Рицуме или уберет с тела шрамы и ожоги? Или повернет время вспять, вернув к жизни того парня, который любил помечтать о мире вне стен Алеонте. Да не было такого способа. И хоть жги, хоть кали, хоть души. Ну и что с того? Но ведь дело надо довести до конца. Надо. Да, надо. Выпрямившись, Алета взял с тумбы икону Эйна и положил рядом с Эйнаром. Затем достал из кармана флакончик с кровью. Вымазал изображение бога красным. Оглядел работу и подвинул руку церковника так, чтобы кончики пальцев коснулись иконы. Снова оглядел. Отлично. То, что нужно. Увидеть бы еще лицо Эйнара, когда тот очнется. Но нет. Стоит отказать себе в этом удовольствии. Главное, что друг развлекается. Он заслужил. Пусть ему будет так же весело, как Алета пришлось в Рицуме. Что же, А теперь надо спешить. Забрать Эрио, пока церковник не очнулся, и отвезти ее к сестре. В доме было всего две комнаты, не считая гостиной. Холодная и узкая детская больше походила на кладовую. В ней едва помещались две кровати, а больше ничего и не было. Накрывшись каким-то куском ткани, который и одеялом сложно назвать, девочка дремала. Алета замер. А что вообще нужно говорить детям, чтобы они доверились? Да что им обычно говорят? А 6 лет — это много или мало? Как с ними разговаривать? Разбуженная звуком открывшейся двери или светом, Эрио сонно приподняла голову, увидела незнакомца и забилась в дальний угол кровати, спрятав лицо в тряпичной игрушке. «Эрио, не бойся!» — осторожно начала Лето. Ему вспомнилась Лота. Сестра была младше на 4 года. Она всегда смотрела на него диким зверьком и не давала дотронуться до себя, сразу начиная кричать или плакать. Лишь матери девочка позволяла касаться. Да и то не всегда, только когда вдруг замирала и начинала смотреть в пустоту. От воспоминания будто порезали по-живому. Ни маму, ни Лоту даже не сожгли, как полагалось. Бросили в общую могилу на краю кладбища, вместе с оборванцами, пьяницами и самоубийцами. «Рони отправила меня за тобой. Ты пойдешь со мной?» Эрио подняла лицо. «Ну, до чего похоже на сестру?» «Где Рони?» — пискнула она. «Почему она не пришла?» «Она устала, пока шла ко мне, и теперь отдыхает, а я отправился за тобой. Рони сказала, чтобы ты не забыла взять Сэна Миради, когда будешь собираться». Эрио посмотрела на тряпичную игрушку, которую продолжала прижимать к груди, затем перевела взгляд на Алета. «Возьму. А куда идти?» «В замок», — ответил он таинственным шепотом. Девочка округлила глаза от удивления. «На вершину самого высокого холма вокруг Алеонте. Сможешь одеться или тебе помочь?» «Смогу. А папа пойдет с нами?» Сердце болезненно сжалось. «Иногда лучше без отца, чем с ним. Но...» «Еще один ребенок, оставшийся без родителей. Кто присмотрит за ним? Как Рони собирается жить? Хотелось дать им, обеим, нормальную жизнь. Только самому бы сначала попробовать ее на вкус». «Он ушел на работу. Ты спала, и он не стал тебя будить. Собирайся, сестра очень ждет». Еще издалека Алета увидел фигурку Рони. Ее светлое платье в сумерках казалось маяком. Заметив их, она кинулась навстречу. Девочка сопела на плече и даже не почувствовала прикосновения сестры. Рони обняла ее, а вместе и Алета. И они так и стояли втроем. Он знал, что это чертовски неправильное мгновение. Слишком близкое, слишком личное. Не для него, для нормального человека, который заслуживает семью. Но глупая голова все равно просила продлить эту минуту. Прежде чем открыть глаза, Эйнар почувствовал, что пальцы стали липкими. Прижав руки к груди, он медленно сел. Рядом лежала икона Эйна, выпачканная кровью. Она же была на кончиках пальцев. Еще теплая, будто только-только выступила на коже. А ведь перед тем, как упасть, Эйнар услышал чье-то биение. Невозможно. Держась за стену, он прошел в одну комнату, во вторую, осмотрел кухню и снова гостиную. Ни одной из дочерей в доме не было. Во имя Эйна. Если они проснулись, разбуженные шумом, нашли отца. Эйнар вспомнил, как сам увидел мертвых родителей и высокого мужчину с ножом, похожего на тень. Судьба повторилась, заново распределив роли. Он простонал и тут же закрыл рот рукой, хотя рядом никого не было. Только мертвые Гервана Карана да икона Эйна, холодно смотрящего на своего верного пса.